замерла. Казалось, время остановилось. Роптали, но терпели. Белинский учил своих юных друзей видеть жестокость автократии в политике. «Если бы нас спросили, — писал он, — в чем состоит существенная заслуга новой литературной школы, мы отвечали бы, в том, что от высших идеалов человеческой природы и жизни она обратилась к так называемой толпе, исключительно избрала ее своим героем, изучает ее с глубоким вниманием и знакомит ее с ней же самою». Белинский, «Русская литература» в 1845 году. Следовательно, чем больше исключительных героев, тем больше обычных людей. Чем больше грандиозных декораций, тем больше деталей обыденной жизни. Чем более радужны мечты, тем более жестока действительность. В повести «Андрей Колосов» Тургенев порвал с романтическим идеализмом, с которого началось его творчество, чтобы описать хорошо знакомую студенческую среду. Таким образом, от элегических сюжетов он перешел к изучению нравов, и Белинский был признателен ему за обращение к его теории. «Я несколько сблизился с Тургеневым, — писал он Боткину, — это человек необыкновенно умный, да и вообще хороший человек. Беседы и споры с ним отводили мне душу. Вообще Русь он понимает. Во всех его суждениях виден характер и действительность». Письмо от 31 марта 1843 года. Вне всякого сомнения, под влиянием Белинского Тургенев решил неожиданно подать в отставку в Министерстве внутренних дел. Он не хотел больше заниматься папками и расписаниями. Только полная свобода действительно может, думал он, позволить ему стать настоящим писателем. Мать была в отчаянии. Порадовавшись первым успехом сына, она стала бояться, как бы он не увлекся излишней жизнью богемы. «Какая тебе охота быть писателем?» — спрашивала она его. «Дворянское ли это дело? По-моему, писатель и писарь одно и то же. Тот и другой за деньги бумагу марают. Дворянин должен служить и составить себе карьеру и имя службой, а не бумагомаранием». Житова, воспоминания. Так как он не желал быть чиновником, она уменьшала содержание, которое отправляла ему ежемесячно. Временами, по словам Анненкова, у него едва хватало денег, чтобы оплатить обед. Тем не менее, он продолжал посещать театр, но покупал теперь билеты на галерку. Когда певица и ее супруг уехали из Петербурга, он решил следовать за ними в Париж. 30 апреля 1845 года возмущенная Варвара Петровна писала своей подруге: «Пять дней тому назад Иван уехал отсюда с итальянцами. Он собирается отправиться за границу с ними и из-за них». Во Франции Тургенев с первого взгляда был покорен красотой пейзажей и непринужденностью ее жителей. В Виардо жили в замке городка Куртавнель, недалеко от Розе, в департаменте Сены и Марны, в 60 километрах от Парижа. Тургенев гостил у них несколько дней. Он не мог надышаться счастьем. Он жил под одной крышей с любимой, дышал воздухом ее дома, слушал, как она мелодичным голосом пела по вечерам. Он стал близким другом ее мужа. Затем, опасаясь, видимо, наскучить и одному, и другому своим излишне длительным присутствием, он отправился на юг Франции к Пиренеям. Вернувшись в Петербург в середине ноября 1845 года, он часто мысленно возвращался к счастливым часам, проведенным в Куртавнеле. Он грустил, вспоминая листву парка, нежный свет Иль-де-Франс и образ Полины, стоявшей у фортепиано и певшей по вечерам для друзей. Он часто писал ей, чтобы поделиться трогательными воспоминаниями, которые хранил в деревне, и просил не забывать его. «Я читаю все статьи прусских газет, которые вас касаются». Прошу вас этому верить,